Она хлынула под ним. Гарри казалось, что он может еще немного проникнуть внутрь нее и заставить Люси взорваться, как гейзер. Он продолжал кормить ее своим членом и заставлять ее кончать повсюду. Люси качнулась назад и застонала, чем быстрее Гарри вошел в нее своим членом. Почувствуйте, как нарастает удовольствие. Вы никогда не почувствуете ничего лучше в своей жизни. Нет, Люси не будет. Желание, которое она испытывала к Гарри, усилилось. О, тот факт, что у него было несколько женщин, которым он регулярно нравился, гарантировал, что Люси захочет его иметь. О, она жила, чтобы доставить ему удовольствие, глубоко внутри, и по пути доставить несколько оргазмов его члену. Гарри прижался к ней. «Все еще не кончаешь? Почему бы тебе не сделать это? Кончи для меня». Гарри подышал на мочку уха Люси и почти отключил ее мозг от всего, кроме постоянного удовольствия, пронизывающего ее тело, вместе с его членом, который глубоко проникал в нее по пути. Гарри полностью погрузился в ее киску и заставил ее плакать от удовольствия, когда ее киска напряглась и освободилась вокруг него. «Ты не можешь сопротивляться ничему, твое тело принадлежит мне». «Да», Люси счастливо хмыкнула. «Да, о, она кончала для него снова и снова, и совсем бы не утомился». Гарри прижался своим телом к Люси и оседлал ее до потрясающего финиша. «О, Люси это чувствовала». Киска Люси была приятной и тугой вокруг его члена. Гарри подумал, что она может получить его сперму раньше Лейс на минуту. Тем не менее, не нужно делать это так просто и так быстро терпеть поражение Лейс. Он также мог сказать, что старшая сестра Лин начала просыпаться. Хлоя была права, Лейс крепко спала, хотя и не слишком здраво. Гарри вдавил свой толстый член в тело Люси и вытянул ее горячие внутренности, пока она не лопнула для него. «Ты готова все бросить?» «Малышка, каждый раз, когда ты это делаешь, у меня болит киска, папочка, и каждый раз, когда ты меня так называешь, мне хочется бить тебя, пока ты не потеряешь сознание». Гарри и Люси вступили в один очень жаркий сеанс поцелуев. Гарри скользнул руками по бедрам Люси и пронзил ее киску. О, ее внутренности плотно обвились вокруг Гарри и качали его, пока она не взорвалась во все лицо и не покрыла его член от кончика до самого основания. В первый момент, когда Гарри извлек свой покрытый спермой член из киски Люси, Лейс нырнула внутрь и прижалась ртом к его пульсирующему твердому члену. Она сделала Гарри потрясающий минет. Ее глаза вспыхнули похотью, когда она раскачивалась вверх и вниз. «Наслаждаюсь дегустацией развратных соков твоей сестры». Лейс показала Гарри большой палец вверх и встала от него. Она лизнула его член, глаза расширились. Ее язык закрутился вокруг него, а затем покрыл его член от кончика до самого основания. «Да, ты знаешь, как обращаться со своими маленькими девочками, не так ли?» — спросила Лейс. «Ты собираешься трахнуть меня косоглазым, папочка?» Гарри прижал Лейс к земле и отправился на ней в город. Лейс вскрикнула и вцепилась в спину Гарри, как животное. О, он трахал ее, так сильно, так быстро, это было безумие. Лейс хотела его сперму и хотела сразу. Она сделает все возможное, чтобы получить его. «Ты боец, в тебе еще что-то осталось, это хорошо». Гарри дразнил Лейс еще несколькими ударами, что тоже взбесило Люси. В ту секунду, когда Гарри покинул объятия Лейс, Люси попыталась превзойти свою сестру, сильнее всосав член Гарри. Гарри обратил свое внимание на Люси и полностью вошел в нее своим мужским достоинством. Лейс подъехала и взяла член Гарри. Она бросила на Люси взгляд, как бы говоря, вот как это было сделано. Две сестры чередовались взад и вперед и делили между собой один и тот же член. Их сочные, восхитительные губы двигались взад и вперед, покрывая мужское достоинство Гарри от кончика до основания шалфеем. Затем их языки просто встретились в центре и поцеловали друг друга. «Я всегда была горяча для тебя», — Лейс сказала Люси с похотливой улыбкой. «Я действовал в надежде, что ты меня накажешь. Если ты хочешь наказать ее, тебе это понадобится». Гарри протянул Лейс ремень, который он, казалось, вытащил из воздуха. «У Алекса». «Хорошо, это объяснило. Алекс действительно был таким». Лейс надела устройство и решила насадить Люси ртом на член Гарри. Люси приняла могучий орган Гарри в свою киску, пока Лейс выстраивалась в линию. Она отшлепала крепкую задницу Люси и заставила ее плакать. «Она выходит из этого». «Да, я знаю», — сказала Лейс. «Позвольте старшей сестре трахнуть вашу киску, пока вы сосете член папы». Гарри чувствовал, как горячее горло Люси сжимается вокруг его мужского достоинства. Вид Лейс, работающий внутри ее киски, заставил Гарри встряхнуться и превратиться в Люси. «Пожалуйста, не кончай ей в рот». Люси обхватила яйца Гарри, как бы говоря, «Пожалуйста, кончи мне в рот». Она доила их с повышенным желанием, наполняющим ее. Гарри схватил ее за волосы и использовал горло как свой личный рукав для траха. Каждый раз, когда Люси опускалась на член Гарри, она издавала один из самых восхитительных звуков, когда он входил в нее. О, Лейс только что почувствовала, как желание растет внутри. Ее киска заболела, и ноги Люси раздвинулись, готовая к работе. Гарри толкнулся ей в горло, а Лейс вошла в горячую блестящую киску Люси. О, тот факт, что она использовалась как их личная игрушка, вывел Лейс из себя. Старшая сестра Лии насыпала поцелуями шею и ухо младшей. Ее рот задержался всего в нескольких дюймах от него, и она поцеловала, улыбаясь в процессе. «О, ты такой хороший членосос, но ты должен знать, что я немного лучше тебя». «О, она была она». Люси хотела, чтобы Гарри кончил. Проблема, как она это видела, заключалась в том, что у нее начала болеть челюсть. Она могла чувствовать руки Гарри на своем затылке и двигаться внутри нее. Ее горячее горло сжалось вокруг него и полностью погрузило ее в себя. Она рухнула, застонав на члене Гарри. Лейс прижалась к Люси и отстегнулась. Она забралась на Гарри и почувствовала, как блестящий член трется о ее горячие стенки. «Ты хочешь кончить в мою киску, папа?» Лейс обвила ногами талию Гарри, руками его шею, а ее киска скользнула вокруг его члена. Эти двое страстно целовались, пока Лейс водила своей киской по органу Гарри. Большая вершина мужественности скользнула глубоко внутрь нее и вытянула Лейс. Она отодвинулась назад и закричала, раскачиваясь вверх и вниз на Гарри. Груди горячей старшей сестры Лиин задрожали. Гарри схватил их. Крошечная часть магии прошла через грудь Лейс, так сильно накачивая их. Он качал Лейс и заставлял ее кричать и сливаться со всем его членом. Теперь все, что ей нужно было сделать, это достать крем для Гарри. Надеюсь, Люси не будет заниматься этим достаточно долго, чтобы Лейс смогла приступить к работе. Как бы ей не нравилось развлекаться с сестрой, она не хотела отвлекаться. Ты мог бы держать ее в страхе, вылизывая ее киску. Гарри вытащил Лейс и наклонил ее. Лейс посмотрела Люси в ее красивые губы. О, они манили Лейс, так сильно. Лейс увлажнила губы и нырнула, чтобы воздать должное губам другого типа. Те, что принадлежали Люси. О, они были такими красивыми и такими вкусными, что Лейс просто обязана была с ними целоваться. Люси закрыла глаза, не в силах поверить, что ее старшая сестра вылизывает ее, в то время как их общий бойфренд глубоко врезался в киску Лейс и заставил ее плакать от удовольствия. Гарри выстроился рядом с Лейс и неоднократно накачивался внутрь ее тела. О, ее внутренности сжались и выпустили Гарри еще несколько раз, когда он вошел в нее. Она устремлялась к Гарри, и каждый качающийся толчок сводил ее с ума от удовольствия и заставлял взрываться для него. Ближе. К сожалению, Лейс была занята вкусной киской Люси. В противном случае она бы побудила Гарри кончить. Гарри скользнул рукой вниз по ее бедру и притянул ее обратно к себе. Его мужественность проникала в ее тело все глубже и глубже. Быстрее, когда Гарри вонзает в нее свой член и заставляет ее потерять его из-за него. О, да, Гарри точно знал все нужные кнопки, которые он должен был наказать и выжать, чтобы заставить Лейс кончить для него, жестко. И она кончила, очень сильно и очень быстро для Гарри. Затем Гарри надавил на нее и накачал ее киску. О, настала очередь Лейс получить его. Гарри застонал и почувствовал, как напряжение в его яйцах увеличилось. Он чувствовал, как ее теплые стены прижимаются к нему. Чем быстрее Гарри погружался в нее, тем больше Лейс звала его, тем больше она желала его. И Гарри давал ей это снова и снова. Он глубоко вошел в ее киску и заставил ее страстно кричать о нем, когда он достиг дна внутри ее киски. Этот последний толчок позволил Гарри излить свою сперму в Лейс. Лейс сжала Гарри и начала доить его. Капля за каплей Гарри наполнял ее. Третий раз был очарователен, и Лейс, безусловно, заслужила эту огромную порцию, которую Гарри излил в ее тело. Он медленно вошел в нее. В тот момент, когда Лейс отстранилась, Люси решила сожрать свою старшую сестру и высосать из нее дар Гарри. Гарри уделил Люси немного внимания, безжалостно трахая ее. Лейс и Люси были трахнуты до ступора. На краю кровати вернулась Лана, одетая в кружевной черный корсет, стринги и высокие чулки, которые кричали, чтобы Гарри трахнул ее. Она села на край кровати и потерла свой чулок вверх и вниз по члену Гарри. «Вот ты где, проворковала Лана. «Я долго ждал этого». Лана использовала свои ноги, чтобы вызвать удовольствие внутри Гарри. Гарри позволил ее шелковистым подошвам ласкать и доставлять ему удовольствие. О, да, это было более чем восхитительно, испытать на себе то, что Лана делала с ним. Ее ноги терли его вверх и вниз, вызывая покалывание в его яйцах. Лана встретилась с ним взглядом, понимающая улыбка расплылась по ее лицу, пока она продолжала качать его орган между своими мягкими подошвами. Наконец Гарри отстранился и схватил Лану. Они целовались, яростно, жадно. Лана положила руку на затылок Гарри и очень сильно поцеловала его. Так сильно, что Лана медленно надавила на рот Гарри и глубоко вонзила язык ему в горло. Гарри провел пальцем по позвоночнику Ланы и заставил ее ворковать для него. Он вжал пальцы в ее стринги, и ее киска была чертовски влажной, влажная и готовая принять его член внутрь себя в любой момент. Гарри наклонился и несколько раз поцеловал Лану в ее подтянутый живот. Ее бедра поднялись и опустились, чтобы Гарри ввел в нее свой язык и заставил ее задохнуться от прикосновения Гарри и, что более важно, от его языка внутри нее. Наконец, Гарри лизнул горячий ящик Ланы. «Ты великолепен!» Лана вздохнула. «Порадуй меня!» Гарри поглотил Лану и вырвался из нее. Ее корсет соскользнул вниз, открывая Гарри соблазнительные груди. Лана обхватила их чашечками и призвала Гарри сосать их и играть с ними. Гарри наклонился и грубо коснулся груди Ланы. Она только вскрикнула. «Что на тебя нашло сегодня?» «Ты, надеюсь, через минуту». Гарри чувствовал, как ее теплая киска почти засасывает его. Желание Ланы, ее страсть к нему были плохо замаскированы. Гарри вставил свой член в ее киску и приблизился к ней. Он схватил ее за бедра, прижал Лану к земле и толкнул глубоко внутрь ее тела. «Да, покажи мне свою силу». Опытный мужчина надавил на тело Ланы и почувствовал покалывание. О, да, она чувствовала покалывание. Каждая частица ее была более чувствительной, чем когда-либо прежде. Гарри наклонился, коснулся сосков Ланы и сжал их. Она сжала свою киску вокруг него и сильно и энергично доила его член. «Ты идеально», — проворковала Лана. «Стоит ожидание». Гарри скрыл выражение удивления, посасывая шею Ланы. Что-то было не так с Ланой, но он позволил этому сыграть, чтобы увидеть, что именно. Гарри прижал ее тело и врезался в нее. Лана вонзила ногти ему в спину, и Гарри действительно почувствовал какое-то ощущение, прежде чем его кожа зажила. Что ж, это становилось все более и более странным. Гарри решил раскачать Лану до потери сознания и полностью погрузить свой член в ее киску. «Ну, мисс Лэнг, я думаю, что дам вам то, что вы хотите. И я знаю, что вы хотите, чтобы вас взяли в задницу. Да-да, но он такой большой. Не волнуйся, ты справишься». Гарри перевернул Лану и дразнил ее попку. Она действительно попала в это, в палец Гарри, толкающий ее в задний проход и заставляющий ее плакать. Гарри наклонился глубоко и обхватил ее грудь. О, это было действительно приятно. Рука Гарри задержалась и обхватила всю ее грудь, заставив ее вскрикнуть. «Это то, что тебе нравится. Помнишь?» Лана прикусила губу и энергично кивнула. «Я плохая ведьма. Я заслуживаю того, чтобы получить член в свою задницу. Действительно любопытно». Гарри раздвинул щеки Ланы и вошел в нее. Лана прикусила подушку. Гарри забрал его у нее и накачал в ее задницу. О, Лана была сильно и быстро захвачена Гарри. Его мужское достоинство врезалось в ее задницу и раскачивало ее, так быстро, так сильно. Гарри втиснулся внутрь ее жопы и заставил ее кричать о нем, кончая на его пальцы, когда он прижимался к ней. О, тугое, плотное очко Ланы обернуто вокруг ее тела. Глубоко внутри Лана вскрикнула от удовольствия. О, этот впечатляющий член застрял в ее заднице. Два отчетливых голоса в голове Ланы кричали, требуя большего, чтобы ее приняли посильнее. Находясь под властью своего криптонского короля, он долбил ее тугую задницу сзади. «Моя маленькая анальная шлюха, держу пари, мне не нужно прикасаться к твоей киске, прежде чем ты кончишь для меня». Лана покачала головой. «О, да, она должна была кончить, и кончить очень сильно». Молодой жеребец, спрятанный глубоко внутри ее тела, заставил ее чувствовать себя очень хорошо. Действительно хорошо, так хорошо, что она едва ли могла описать это простыми словами. Теплые ощущения тугой жопы Ланы касались твердого члена Гарри. Он держал ее и трахал ее хорошо и плотно. О, он хотел наслаждаться ею на каждом шагу. Он нажимал и качал сильнее, быстрее, глубже, пока Лана не закричала, зовя его. «Каминг, мисс Лэнг?» «Да, Лана пришла». Гарри сжал ее задницу и прижался к ней. Она была его анальной королевой и принимала его член внутрь своего тела. Чем быстрее Гарри приближался к ней, тем сильнее ее задница цеплялась за него. Она умоляла Гарри продолжать вжиматься в нее, пока он не достигнет точки извержения. Гарри закрыл глаза. Лана использовала свои напряженные анальные мускулы, чтобы дать из него сперму. Эти два шарика танцевали взад и вперед и шлепали ее по заднице. Жестко, быстро и туго, когда Гарри зарылся в плотное отверстие Ланы. Она сильно прижалась к нему сзади и высвободила все, что у нее было. Она стонала, сильно и быстро, пока Гарри продолжал двигаться вперед, жестко трахая ее задницу. «Еще раз», — выдохнул Гарри на шею Ланы. «Кончи для меня, моя анальная королева». Лана прижалась к кровати, практически дурачись. Она чувствовала груз, в котором ей было отказано, и это только укрепило Лану в решимости получить его. С еще одним прыжком Гарри взорвался внутри ее задницы, хорошо и сильно наполнив ее анус сливками с каждым потоком спермы. Лицом вниз на кровати, с набитой спермой задницей, Лана поняла, во что ввязалась. О, черт, она ничуть об этом не жалела, но ей будет больно, когда она сядет на следующую неделю. Лейс и Люси очнулись ото сна. Это было почти так, как будто они были в каком-то заколдованном сне. Первое, что они увидели, это Гарри, покидающий тугую попку Ланы. О, она выглядела как хорошо трахнутая шлюха. Обе сестры Лин забрались на Гарри. «Хочешь, чтобы мы почистили твой член?» – спросила Люси. Лейс не хотела согласия. Она лизнула член Гарри от кончика до основания, а Люси только пожала плечами и взяла его яйца в рот. Две сестры сделали Гарри очень грязный минет. «Ну, я не слишком хорошо тебя знаю, но ты не кажешься из тех, кто хочет, чтобы тебе трахнули в задницу», — сказала Лейс. «Угадайте, вы не можете судить о книге. Завидуешь, что ты не получил член нашего любовника в свою задницу?» — дерзко спросила Лана. Люси пришла в голову злая мысль. Она наклонилась и дразнила свой анус для Гарри. Она посмотрела ему в глаза, практически мурлыча, пока двигала пальцем свою тугую попку. «Ты хочешь этого, папа?» — спросила Люси. «Хочешь трахнуть мою тугую попку, пока эти две сучки зарыты лицом в мою киску и лижут мои складочки?» Лейс решила, что Люси решила получить член в свою задницу, а Гарри выдавить ее анальную вишенку. «Я удивлена, что ты не пытаешься вывести меня из строя», — сказала Люси. «Дерзайте, лучшие оставьте напоследок. О, ты действительно думаешь, что твоя задница лучше и плотнее моей», — сказала Люси. «О, Лейс сделала, и все приседания и тренировки, которые она делала, оставили ее задницу в довольно хорошей форме. На самом деле, к тому времени, когда она закончит, она будет делать только приседания с твердым, как камень, членом Гарри, вбитым в ее задницу. Лейс, вылежи мою сперму из задницы Ланы». «Да, сэр». Лейс наклонилась к единственному мужчине, которому она будет подчиняться, и прижалась губами к тугому анусу Ланы. Она лизнула его, наслаждаясь стекающей по нему спермой. О, это было очень приятно на вкус, особенно когда Гарри кончил ей в задницу. Гарри прижался к Люси и почувствовал тепло ее ануса. О, это было приятно. Это твой первый раз? Да, но зачем худеть в первую очередь? Спросила его Люси. Давай, засунь в меня этот член и трахни мою анальную вишенку. О, Гарри почувствовал, как задница Люси напряглась вокруг него. В тот момент, когда он толкнул ее внутрь, она вскрикнула от удовольствия. Гарри потянул ее назад за волосы и поцеловал в челюсть. Люси давала смешанные сообщения, плакала от боли и брызгала на пальцы Гарри. Лейс зарылась ртом в Лану и высосала сперму из ее ануса. О, да, Лейс наслаждался вкусом, а также тем, что Лана корчилась и стонала в ней. О, однажды Лана перевернет их столы. Лейс чертовски повезло, что Гарри выебал ее мозги. В противном случае Лейс лежала бы на земле и умоляла о пощаде. Отказ от оргазма за оргазмом, пока ее разум не сломался. Лейс была бы идеальной рабыней, чтобы быть прикованной к своему трону, которым она будет править вместе со своим криптонским богом. Люси наклонилась вперед, чтобы еще раз попробовать на вкус половые губы Лейс. Она все еще чувствовала мускусный запах Гарри во всей Лейс. Мужчина, который засунул свой член в ее задницу, довел Люси до полного бешенства. О, она могла чувствовать это очень хорошо. Гарри прижался к ней и сильно и глубоко впился пальцами в ее киску. «Все это сводит тебя с ума. Ты собираешься кончить для меня сейчас?» «Да». Люси вскрикнула. «Да». О, Гарри взял ее в задницу и заставил сквертать повсюду, до такой степени, что это привлекло внимание Лейс. Лейс решила сесть Лане на лицо и позволить Лане подготовить свою жопу для Гарри, в то время как Лейс наклонилась и поцеловала хорошенькую молодую киску Люси. Младшая сестра попала в рай. Ее старшая сестра щедро поклонялась своим нежным губам, в то время как Гарри толкался в нее сзади. Его член, устроившийся между ее щеками, довел Люси до предела. О, ее разум чуть не лопнул, сломался и просто лопнул от удовольствия. Еще один раз. О, Люси пыталась выстоять. Она хотела порцию спермы внутрь своей задницы, больше всего на свете. Гарри держался за нее. Властный мужчина толкнулся в Люси. Ее щеки раздвинулись, а анус идеально подходил ему. Люси подчинилась Гарри, как и все женщины. В тот момент, когда Гарри закончил трахать Люси, косоглазый, изумрудноглазый колдун потащил старшую из трех женщин на руки. О, Лейс закрыла глаза и толкнула свою хорошо подготовленную задницу к любовному органу Гарри. Она застонала, когда Гарри скользнул глубоко в ее тугую попку сзади и растянул ее. «Ты не мог устоять перед этим, не так ли? Мой член в твоей заднице». Лейс кивнула, она хотела этого всю ночь и, наконец, получит это. Гарри прижался к ней и качнул ее упругой попкой на свой член. Каждый дюйм великолепной мужественности Гарри вдавливался в нее и сотрясал ее. У нее был Гарри в ее киске и во рту. Почему не ее задницу? Лейс подумала, что было бы идеально почувствовать его полностью внутри себя и погрузиться глубоко в нее. Лана поправилась ровно настолько, чтобы насладиться милой игрушкой, оставленной ей королем. Медленный толчок сотрясал соски Люси, когда Лана играла с ними. О, некоторые прикосновения Ланы были похожи на прикосновения Гарри. Люси почти рассказала об этом Лане. Однако какая-то странная сила заставляла ее наслаждаться тем, что с ней делали руки Ланы, и заставляла ее просто полностью отдаться ей. О, да, это было прекрасно. Эти руки блуждали повсюду и касались ее во всех нужных местах. Наконец, Лана положила свою киску на лицо Люси и начала усиленно ее лизать. Две милые дамы заняли заманчивую позицию 69. Никогда не отступал от того, что они делали. Их языки двигались туда-сюда, пробуя друг друга снова и снова, а Люси и Лана наслаждались тем, что происходило между ними. «Загони меня, ао, возьми меня». Лейс была полна решимости получить еще одну порцию спермы Гарри, на этот раз зарытую в ее задницу. Она была испытана и доведена до предела. «О, ты еще одна анальная шлюха?» «Да, папина маленькая анальная шлюшка». Покалывание, вызванное этими словами, заставило Гарри скользнуть глубже в тугую попку Лейс. Она накачала его с большей энергией, чем Люси, чтобы попытаться осушить яйца Гарри и получить свой собственный анальный кремовый пирог. Однако Гарри заставил ее работать на это. Его руки поднялись и сжались вокруг груди Лейс, чтобы подойти их. Лейс считала, что это идеально. Ее непослушная младшая сестра в позе 69 с другой женщиной, которую Гарри регулярно трахал. И Лейс подпрыгивала вверх и вниз на длинном члене Гарри. О, ничего не может быть лучше этого. Держись крепче. Звезды вспыхнули перед глазами Лейс от силы оргазма. Гарри выстроился рядом с ней, раздолбал ее задницу и всадил ее в свое удовольствие. Пыль осела, и Лейс, Люси и Лана, лежащие на кровати, приготовили свои задницы. Гарри снова выровнял свой толстый член для Ланы. Лана закрыла глаза и приняла укол горячего мяса между своих булочек. Гарри прижался к ней и раскачивал ее, неоднократно вдаваясь в нее. Она крепче сжала его член, когда он глубже погрузился в ее задницу. Снова и снова это давило, пока Лана не превратилась в ничто иное, как слюнявый беспорядок. Гарри держал Люси и Лейс в напряжении, перебирая их пальцами. Их пальцы на ногах согнулись, и у обеих сестер закружилась голова от волнения, когда Гарри качал пальцами их тугие влагалища. Несколько умелых нажатий спустя, и Гарри выпустил их, заставив их кончить в бесконечном цикле. Он прижался к их телам и заставил их кончить для него в последний раз. В последний славный раз их головы качнулись назад, и они кончили хорошо, жестко и быстро для Гарри. Назад в задницу Лейс, и Лейс сжала свои щеки вокруг него. Гарри вливался в Лейс и возбуждал ее тело. Он крепко вцепился в нее с каждым сокрушительным толчком. Он въехал в Лейс и заставил ее плакать от удовольствия, когда он засунул в нее свой твердый член. Лейс кончила от чистой силы члена Гарри, входящего в нее. Гарри заставил ее кричать о большем. «Ну, Люси, Люси оглянулась через плечо, решив получить освобождение, в котором ей было отказано. «Засунь свой большой плохой член в мою распутную задницу, папочка». Гарри вдавился глубоко внутрь Люси и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «О, черт, он был таким большим и так глубоко вошел в нее». Гарри обнял ее, надавил на нее и качал так сильно, что это почти причиняло боль. Его орган врезался в нее, дюйм за восхитительным дюймом, и растянул ее до такой степени, что она почти рухнула в приступе оргазмической похоти. «О, Люси!» У Люси текли слюни, потому что он так жестко трахал ее в задницу. «Папа, ты мне нужен, папа, я хочу тебя, я хочу ты кончил». Любая связная женщина была той, которую недостаточно жестко трахали. Итак, Гарри ускорил шаг и врезался в ее тело. Он сжался вокруг нее и заставил ее кончить на его твердый член. А затем, еще одним толчком, Гарри наградил Люси большим анальным кремовым пирогом. Веревка за веревкой спермы выстреливали между щеками Люси. Гарри прижался к ней и выпустил свою сперму внутрь ее тугой задницы сзади. В тот момент, когда Гарри вышел, Люси одарила его слюнявой улыбкой. Как раз вовремя, чтобы Лейс и Лана скользнули между Гарри и взяли его могучий член своими губами, чтобы пососать его и сделать его приятным и влажным. То, что Люси не было в кадре, означало, что Лана и Лейс хотят поиграть. И Гарри снова и снова брал их за задницы, вплоть до того момента, когда они были в таком же мокром, слюнявом состоянии, как и Люси. Коллектив: Алекс Денверс, Хлоя Салливан, Элиза Денверс, Кара Зорелл, Лана Лэнг, Мэнди Ларсон, Эбигейл Файн, Патриция Суон, Марта Кент, Затанна Затара, Эмили Динсмор, Лена Лютер, Виктория Хардвик, Кайла Уиллоубрук, Дезири Эткинс, Джесси Брукс, Ирма Ардин, Хелен Брайс, Молли Грикс, Клэр Силтон, Алисия Бейкер, Лейс Лейн, новая, Люси Лейн, новая. Глава 5. Необычное поведение Ланы во время их занятий в спальне ранее вызвало достаточно тревожных сигналов, чтобы потребовать посещения от имени Гарри Склепа, который Лана посетила ранее в тот же день. Он связался с Затаной, которая присоединилась к нему, чтобы обыскать храм. «Даже когда вы в отпуске, вы, кажется, натыкаетесь на приключения». Лена тоже присоединилась. «Да, похоже, это была проблема с Гарри. Куда бы он ни пошел, приключения следовали за ним». Он вошел в храм и огляделся. Внешне казалось, что ничего страшного в этом нет. По крайней мере, на поверхности. Второй, который Гарри копнул глубже, он мог это почувствовать. «Зи, в воздухе витает какая-то сильная мистическая энергия». Затанна закрыла глаза и кивнула. «Я тоже это чувствую». Гарри положил руки на стену и почувствовал вибрации, исходящие от нее. «Кто-то потревожил склеп». «Что сделала Лана?» — спросила Лена. «Что бы она ни сделала, я не думаю, что она сделала это намеренно», — сказал Гарри. «Но она, должно быть, подключилась к какой-то силе, случайно от своего предка, который привел ее сюда. Должно быть, кто-то другой вел ее сюда. Я думаю, что от кого бы она ни получила информацию, ее руководящая рука, чтобы заставить ее услышать». Гарри закрыл глаза и почувствовал силу. Одной рукой он взял руку Лены, а другой взял руку Затанны. Гарри закрыл глаза. «Да, дух женщины, осужденной все эти годы назад. Женщина с сильной клятвой. Да, я чувствую это. Ее воспоминания просто текут через храм, и я чувствую вибрации. Держись за эту нить», — пробормотала Затанна. Гарри ухватился за нить и оседлал ее. Опытный колдун направил себя, Лену и Затанну в воспоминания, которые, как мы надеемся, ответят на несколько вопросов и потенциально вызовут еще пару, в зависимости от обстоятельств, которые были вовлечены. Трия столкнулась с женщиной, которая могла быть двойником Ланы, привязанной к столбу. Две другие женщины, чьи лица были скрыты в тени, расположились по обе стороны от этой женщины. На краю появился священник и уставился на троих женщин со смесью презрения и жалости. «По слову герцогини Гретурды, вы будете казнены за тяжкое преступление колдовства. Да сжалится над вами добрый лорд, или вы будете брошены в объятия самого Люцифера». «Появилась», — сказала герцогиня, и глаза Лены сузились на долю дюйма. Она выглядела как женщина, которую Гарри видел, как Лена смотрела новости. «Появилась Женевьев Тик, предатель», — крикнул двойник Ланы. «Тебе это не сойдет с рук. Маргарет из Абильтера, ваши действия и ваше предательство, они жалят меня», — ответила герцогиня, глядя на нее. «Ты грешная женщина, и твои действия будут наказаны. Я увижу, как ты сгоришь за это, Изабель». «О, «Ты думаешь, что все кончено, злобная ведьма», — сказала Изабель. «Вы просто хотите их, камни. Вы жаждете их силы, они страстно желают их. Даже когда вы перейдете в следующий мир, даже если ваши поиски камней и силы вызовут ваше собственное проклятие, вы все равно будете желать их. Эта похоть и эта сила будут передаваться из поколения в поколение, каждая из которых будет пожирать ваших потомков». Глаза Изабель сместились на крошечную долю дюйма. «До того момента, когда я поднимусь и уничтожу остальную часть вашей проклятой родословной, у вас никогда не будет камней. Никогда». Священник произнес молитву, а графиня просто отмахнулась от предупреждения. Гарри заметил маленькие руны, выгравированные на веревках. Колья вспыхнули и сожгли ведьм заживо. Ужас, который они не могли остановить, пламя сжигало их и спасало их. Все, кроме Изабель, которая закрыла глаза и пробормотала сдавленное заклинание себе под нос, когда до них дошло пламя. «Здесь есть кое-что еще», — настойчиво сообщила Затанна Гарри. «Еще одно эхо». Гарри тоже это заметил. Он повернулся к Затанне и Лене. «Подождите, давайте проследим за нитью». Внутри разума Гарри увидел молодого мужчину и слепую женщину, или, по крайней мере, что-то похожее на слепую женщину, входящую в храм. Прежде чем Гарри успел рассмотреть его достаточно хорошо, энергия затрещала в воздухе храма и заставила Гарри нахмуриться. Лена почувствовала его тревогу и заговорила. «Что это такое?» — спросила она. «Что-то мешает моей магии», — сказал Гарри. «Или кто-то». Гарри почувствовал это, несмотря на пульсирующее чувство, охватившее его макушку. Он глубоко вздохнул и решил позвать ее. «Есть кое-что, что ты не хочешь, чтобы я видел, не так ли, Изабель?» Появилась Изабель. Было довольно интересно, насколько она похожа на Лану. Несколько простых заклинаний сказали Гарри, что она просто завладела телом Ланы, и она могла делать это только короткими рывками, пока не восстановила силу. «Я не могу позволить тебе идти дальше», — сказала Изабель. «Ты искусный любовник и, без сомнения, искусный колдун, но я не могу позволить тебе идти дальше». Пальцы Изабель затрещали. Затанна схватила Лену за руку и защитила ее хорошо выполненным заклинанием. Два луча света пересеклись в воздухе между Изабель и Гарри и подняли их высоко над землей. Мистические энергии между ними вибрировали. Попытка заставить Гарри прекратить вмешиваться заставила магию потрескивать в воздухе. Магия Изабель навязала Гарри свою волю, и она заставила их отступить. «Извини, скоро ты поймешь, великий». Воспоминания в склепе исчезли. Импульс магической энергии выбил Гарри из храма. Затанна и Лена присоединились к нему в реальном мире. «Гарри, ты истекаешь кровью». Заявление Лены заставило Гарри коснуться своего лица. Правда, из носа капала кровь. Знак того, что он занимался какой-то очень мощной магией разума. Гарри схватился за переносицу и небрежно ущипнул ее. Он издал стон и закрыл глаза. Лана в опасности. Гарри выскочил из склепа вместе с Затанной и Леной. Он набрал номер Ланы, но ничего. Поэтому он решил позвонить Хлое. «Эй, Гарри, ты где?» «Я в склепе с Ланой побывал». «Она там?» «Нет, боюсь, она ушла на завтрак раньше». Гарри закрыл глаза. «Конечно. Спасибо, Хлоя, я скоро вернусь». Гарри повесил трубку. «Ну, это был прекрасный маленький беспорядок». Лена подошла ближе к ним. «Могу я предложить?» — сказала Лена. Мисс Динсмор посетила с ней храм. Она действительно вернулась раньше, чем Лана. «Возможно, вы сможете поговорить с ней». «Возможно, мне следует», — сказал Гарри. «Мне нужно вернуться и кое-что поискать», — сказала Затанна. «Я дам вам знать, что я в порядке». Гарри и Затанна расстались, и Гарри вернулся в отель, где должен был поговорить с Эмили. Эмили Динсмор, как оказалось, знавала лучшие времена. Она выглядела немного больной. Гарри сделал ей чашку чая с лимоном, и от этого она почувствовала себя немного лучше. «Значит, из-за этого ты вернулся раньше?» – спросил Гарри. «Да», – сказала Эмили. «Мы с Ланой исследовали местность, и меня это поразило сразу. Сразу после того, как она помогла слепой женщине и ее куратору и дала им указания, я как будто споткнулась. Большинство людей списали бы этот факт на совпадение». Гарри не был большинством людей. Он положил руку на лоб Эмили и сразу почувствовал магию. «Это заклинание», — сказал Гарри. «Либо слепая женщина, либо мужчина, о котором идет речь, надели его на вас. Зачем им это делать?» «Чтобы разлучить тебя и Лану», — сказал Гарри. «Не возражаешь, если я загляну в твой разум? Просто сосредоточься на воспоминаниях того дня, предшествовавшего тому, когда ты заболела». Эмили глубоко вздохнула. Она верила, что Гарри не будет ковыряться в ее голове там, где ему быть не следует. Гарри покопался в ее голове, и, о боже, это было странно. Она вздрогнула от нежного зондирования Гарри. Она сосредоточилась на чертах лица слепой женщины и мужчины. «Лена», — подумал Гарри, — «ты понял?» «Да, слепая женщина похожа на помощницу Женев, Селену», — подумала ему Лена. «А этот молодой человек, возможно, ее сын Джейсон. У него искусственная борода, но она достаточно похожа на него». «Эмили, спасибо», — сказал Гарри. «Что тут происходит?» Эмили задумалась. «Лана, возможно, в нее вселился дух ее предка, обитавший в храме, кто поклялся отомстить женщине, предавшей ее и устроившей ее сожжение». Словно весь воздух вышел из легких Эмили. Она моргнула, моргнула еще немного и не просто вздохнула. «Нормальный отпуск, думаю, у нас не может быть такого». Затанна появилась в астральной форме перед Гарри, что вызвало у Эмили небольшую паузу, но в остальном она просто справлялась с ударами. «Гарри, я нашел Лану». Гарри телепортировался туда и присоединился к Затанне в туалете аэропорта. Лана стояла у раковины, сгорбившись. Она казалась ошеломленной и растерянной. Гарри положил руку на плечо Ланы, и она вздрогнула. «Гарри?» – спросила Лана. «О, слава богу, это ты. Я не знаю, как я сюда попал, но происходит что-то действительно странное. У меня было несколько провалов в памяти с тех пор, как я вернулся из храма. И там, есть этот символ на моя спина». Рубашка Ланы была закатана, чтобы Гарри мог хорошенько разглядеть ее спину, на которой был выдавлен рунический символ. Да, учитывая, что прошлой ночью Гарри видел Лану во всей ее красе, ее там не было, когда он это делал. Он хотел время, чтобы изучить его. «Последнее, что я помнила прошлой ночью, это то, что я помогла паре туристов», — сказала Лана. «Молодой мужчина и слепая женщина», — ответил Гарри. «Эмили, она мне сказала». «Правильно, но я не могу вспомнить ничего, кроме этого. Я не могу вспомнить, говорили ли они мне, кто они такие. Я не могу вспомнить. А что, если я сойду с ума?» «Поверь мне, это не так», — сказала Затанна. «Но альтернатива не намного лучше». «Лана, я могу помочь», — сказал Гарри. «Я собираюсь погрузить тебя в волшебный сон, чтобы я мог это сделать». Гарри положил руку на голову Ланы, и она кивнула. Он чувствовал что-то необычное. «Три нити магии. Одна из-за твоего контакта со мной, одна из-за владения склепом, а третья — лежай». Гарри и Затанна взяли Лану за руки, и все они нырнули на землю, как раз вовремя, чтобы стрела магии пролетела над их головами и ударила в зеркало перед ним. «Это она». Лане удалось, когда она посмотрела на женщину сквозь пыль. «Слепая женщина. Привет, Селена». Селена подошла ближе к ним, красивая и смертоносная, с большим количеством магической энергии, исходящей из ее рук. Гарри знал, что она доставляет неприятности. «Дайте мне омегаэдр». Излишне говорить, что именно это заявление заставило Гарри задуматься. Он предполагал, что целью Селены будут камни силы. Он никогда не думал, что это будет артефакт, который Кей принес на землю. «Этого не произойдет», — сказал Гарри. «Ты застал меня врасплох». Два луча света пересеклись в воздухе. Один над Гарри и один над Селены. Она телепортировалась за ним с ножом, появившимся в ее руке. Гарри заблокировал атаку, и они вдвоем уклонились друг от друга. Гарри заметил мерцание света, падающее на нее, почти точками отражающее комнату вокруг нее. Конечно, конструкция жесткого света, настоящая Селена еще не придет за ним и рискует попасть в плен. Это был гамбит, чтобы проверить его возможности. Гарри использовал свое супердыхание, чтобы оттолкнуть Селену от охраны, а затем щелкнул пальцами. «Криптонский маг, как интересно», — сказала Селена. «На Криптоне вас бы сослали в призрачную зону за ваши дары». «Возможно», — заметил Гарри, — «но вы были изгнаны из-за заговора с целью убийства и беспорядков». «Просто попытка заставить застойное общество прогрессировать», — ответила Селена. «Ничего более, но я серьезно недооценил тебя. Судя по твоему возрасту, ты сын Джорелла, но что-то не сходится, ибо никогда в строках Джорелла или Лары нет ни капли магии внутри тебя. Я тщательно изучил их все и, как ты заставил Изабель завладеть Ланой, я просто открыла дверь, дорогая», — сказала Селена. «Поверьте мне, план Женевьевы обречен на провал, но она предоставила мне определенные возможности, и скоро она». Луч света вырвался из руки Ланы и разбил конструкцию жесткого света на сотни маленьких микрочастиц. Изабель вернулась, и Гарри бросился в атаку. Затанна связала Лану так быстро, что Гарри даже не услышал, как она произнесла обратное заклинание заклинания. Гарри застыл на ее лице. «Прости, Лана, но это будет больно». Гарри применил свою волю к разуму Ланы и глубоко проник в нее Изабель. «Она все еще там, я чувствую, как она колотится по тюрьме, которую ты создал в моем сознании», – простонала Лана. «Расслабься, я тебя понял». Гарри притянул Лану к успокаивающему поцелую, и она закрыла глаза, чтобы вернуться через несколько секунд. Ее глубокое дыхание продолжилось, когда Гарри отпустил ее. «Нам нужно вернуться», — сказала Затанна. Поездка была прервана. Гарри, Затанна, Лена и Лана вернулись обратно на частном самолете Лены. Другие девушки обычно возвращались на следующий день. Гарри заранее отправил сообщение Кайле, потому что им нужен был совет. Кайла встретила их за пределами поселения Кавати со старшим прорицателем. Гарри провел Лану внутрь, а Затанна и Лена последовали за ним. В тот момент, когда появилась Лана, прорицатель остановился. На мгновение она внимательно посмотрела на Лану и несколько раз моргнула. «Да, я чувствую это в ней», — мгновенно сказал прорицатель. «В тебе беспокойная тьма. Она в клетке. Как нам это остановить?» — спросил Гарри. «Наман, ты, должно быть, уже знаешь ответ», — заметил прорицатель. «Только так мы можем позволить духу продолжить свое путешествие к логической конечной точке». Изабель поклялась отомстить потомкам графини, сказал Гарри. «Это единственный способ, которым это закончится, либо Изабель убьет всех тигов, либо ее корабль будет уничтожен, а ее бросит туда, где она бродила, в ожидании другого потомка». Лана крепко сжала руку Гарри. Альтернативы не понравились. Настоящим кукловодом в этом является Селена. Она манипулировала обстоятельствами. Вероятно, она позаботилась о том, чтобы Лана не мешала. «Однако она не рассчитывала на тебя», — сказала Лена. «Да, я тот кусочек головоломки, который она никак не может вписать в остальную часть своей схемы», — сказал Гарри. «Лана, прости». «Нет, ты. Я должна была быть более осторожной», — сказала Лана. «Вы должны запереть меня где-нибудь, откуда я не смогу сбежать. Это для моего же блага». Гарри обдумал слова Ланы и откинул назад прядь волос. Он погрузился в глубокую мысль. «Это вариант», — признал Гарри. «Но это крайняя мера. Это единственное средство», — продолжила Лана. «Даже ты не можешь очистить Изабель от моего тела, прежде чем она закончит. Ты можешь только отсрочить неизбежное». Гарри не хотелось признавать, что у них не было выбора, и были вещи, выходящие за рамки его собственной магии. «Здесь могут быть решения, но они временные», — сказала Кайла. «И каждый раз, когда Лана ложится спать, она открывает свой разум для дальнейшего влияния Изабель. И со своей одержимостью Изабель перевернет небо и землю, чтобы отомстить», — сказала Лена. «У нее были сотни лет, чтобы взвесить это в уме. Приезжайте в Шедоукрест», — предложила Затанна. «Сейчас это самое безопасное место, и мой отец давным-давно установил там меры безопасности. По крайней мере, пока мы не найдем способ обойти это». Лана посмотрела на Гарри, который кивнул. Она последует его примеру. Если он доверял Затанне, то Лана поверила бы, что Затанна знает, что делает. Лану сопровождала Затанна в Шедоукрест. Когда Гарри вернулся в город, ему срочно позвонила одна из его прекрасных подружек и давний друг, Эбигейл Файн. Эбби сказала ему встретиться с ним возле главного здания Лутхарцорп. «Итак, в чем дело?» – спросил Гарри. «Ну, благодаря доктору Денверсу и ее настойчивости мама бросила работу с метеоритными камнями», — сказала ему Эбби. «Но другие взяли ее записи. И один из них — Лекс Лютер». «О, Лекс?» — удивленно спросил Гарри. «Да, он работает с ее заметками», — сказала Эбби. «Вы случайно не знаете, над чем он работает, не так ли?» «Извините, я не знаю». Лекс хранил молчание с тех пор, как Лайонела посадили за его преступление, и поэтому ответственность за управление Лутхарцорб в значительной степени легла на него. «У меня с ним назначена встреча, но я уверен, что ты поможешь мне пройти через дверь намного быстрее, если ты не возражаешь». «Нисколько». Эбби в знак благодарности поцеловала Гарри, и они вдвоем поднялись по лестнице. «Атис, я пришел к Лексу», — сказал Гарри охраннику у входной двери. «Конечно, мистер Кент, и вы тоже, мисс Файн». Эбби и Гарри вошли в лабораторию и увидели Лекса, склонившегося над столом и просматривающего какие-то записи. «Гарри, я думал, ты пробудешь в Европе еще несколько дней», — сказал Лекс. «Была чрезвычайная ситуация, из-за которой я отправился домой раньше, сказал Гарри. «И мисс Файн, вы тоже здесь», сказал Лекс. «И я знаю почему. Твоя мать в конце концов забросила свои исследования, но, честно говоря, это было для нее тупиком. Она хотела использовать метеоритные камни для тщеславия, чтобы залечить поверхностные недостатки лица, обратить вспять процесс старения. Она у меня не было ни ресурсов, ни сообразительности, чтобы пойти туда, куда я мог бы пойти. Даже несмотря на то, что Элиза Денверс не одобряла это исследование, я считаю, что превратила эти проклятые камни в позитив. Лекс, эти камни смертельны, если ты не будешь осторожен», — сказал Гарри. «Постоянное воздействие на них может вызвать рак. Вот почему я работаю издалека, с ними за щитами», — сказал Лекс. «Я не собираюсь делать кольцо с одним из них и носить его все время. Это было бы довольно глупо». «Конечно», — Лекс указал на несколько таблиц, описывающих несколько химических формул. «Я считаю, что при правильном синтезе метеоритные камни могут расщеплять больные клетки и воспроизводить здоровые, создавая лекарства от рака. Кадмус, моя мать, они исследовали это, и у Лаенела все еще были данные на серверах». «Это опасно», — сказал Гарри. «Да, это так», — сказал Эбигейл. «Камни — это подарок», — прокомментировал Лекс. «Также, если не больше, чем человек, о прибытии которого они возвестили. Но это мой шанс исправить то, что сделал Лаенел. Он причинил вред многим людям, и теперь я могу использовать Лутхарцорб, чтобы дать людям надежду, превратить позитив в негатив». Лекс только улыбнулся и поднял руку, когда Эбби и Гарри собирались что-то сказать. «Не все одарены экстраординарными способностями, и вы не первый, кто предупреждает меня об этом. Лена сказала мне не продвигаться вперед ни в чем, что запланировал Кадмус. Хотя я ценю ее заботу, я делаю свое дело, в то время как она, я могу изменить мир или уничтожить его». Гарри очень надеялся, что Лекс предусмотрит каждый шаг. «И мне жаль прерывать это, но у меня прекрасная встреча. Было приятно поговорить с вами обоими, но я могу заверить вас, что если бы это было действительно опасно, я бы уже прервал весь проект». Что-то в одержимости Лекса исправлением прошлых ошибок отца немного беспокоило Гарри. Эбби вздохнула. «Ну, мистер Лютер, вы знаете, что делаете», — сказал Эбигейл. «Я просто надеюсь, что люди поймут». «Ну, многие замечательные вещи раньше назывались безумными», — сказал Лекс. «Но я уверен, что это изменит то, как люди видят Лекса Лютера». Эбби и Гарри были уволены, и Гарри думал, что Лекс определенно имел в виду свои цели. Он просто надеялся, что ничего из этого не ударит ему в лицо. Лена подозвала Гарри, и они подошли. Они присоединились к тюремному надзирателю, который нахмурился, когда посмотрел на них обоих. «Мистер Лютер настоял на том, чтобы поговорить с вами обоими по срочному делу», сказал тюремный надзиратель. «Почему, ты спросил его?» спросила Лена. «Он не сказал бы», сказал надзиратель. «У тебя есть 10». Они направились в камеру. Как и подозревала Лена, Лаенел жил в роскоши по сравнению с большинством заключенных. Единственный способ, которым можно считать, что Лаенел заключен в тюрьму, это отсутствие у него движения вперед. Пока он отдыхал и читал книгу, играла оперная музыка. Он положил его. «Гарри, Лена», — сказал Лаенел, — «вы должны думать, что я там, где я должен быть. Забавно, я представляла себе какое-то место намного теплее для того, что ты заслуживаешь», сказала Лена. «И это должны решать суды, а не мы», сказал Гарри. «Вы должны признать, что доказательства довольно убедительны». «И точно, но мои родители заслужили все, что получили», сказал Лаенел. «Но дело не в этом. Дело в том, что моя жена инсценировала собственную смерть, а затем назло, может быть, из ревности слила информацию соответствующим властям, которые годами искали, чтобы забрать меня. Морган Эдж, вероятно, тоже заключил сделку. Это змея, он продаст свою бабушку ради прибыли. Ты признаешься во всем, что сделал. Нет нужды оскорблять ваш интеллект», сказал Лаенел. «Обвинения не ошибочны. Но все, что я сделал, было сделано для большей цели. Хотя то, что делает Лекс, безрассудно и опасно. Так ты знаешь об экспериментах Лекса?» Лаенел кивнул на вопрос Лены. «Вы должны положить этому конец, прежде чем Лекс сделает что-нибудь шокирующе глупое для своего уровня интеллекта. Хотя, я боюсь, что он, может быть, далеко ушел. Действуют силы, которые намереваются разрушить все, что построила наша семья, ты». Взгляд Лаенела упал на Гарри. «Есть опасные силы, которые остановят вас, прежде чем вы подниметесь. Тиги обнюхивают все вокруг, а Женев – коварная змея, жаждущая власти. Гарри думал, что Лайонел понятия не имела о другой угрозе, которая, казалось, манипулировала Женев Тикой и ее планами, и у него не было никакого желания просвещать его. «Вы уже закончили?» – спросила Лена. «Не спускай глаз с Ликса», – сказал Лайонел. «Возможно, вы совершили серьезную ошибку, доверившись ему. Я чувствую, что он очень похож на свою мать и нанесет вам удар в спину, когда ему это будет удобно. Я держу глаза открытыми», — сказал Гарри. «Вы правильно делаете, что не моргаете, мистер Кент. Лекс может уже не быть тем, кем был раньше». Вошел охранник, а Лена и Гарри ушли. Как только они оказались вне пределов слышимости Лайонела, они заговорили. «Так что, по-вашему, он делал, ну, у него свои планы», — сказала Лена. «Если бы он этого не сделал, это был бы не он». Гарри подумал, что в словах Лайонела что-то есть. Возможно, Гарри стоит повнимательнее присмотреться к тому, что Лекс сделал в Лутхарцорп в нерабочее время. С системой безопасности было на удивление легко ориентироваться. Впрочем, у Гарри было более чем достаточно опыта шныряния в местах, где ему быть не следовало. Он вошел в лабораторию и заметил, что там был ящик, плотно запертый. Он заметил в футляре кусок криптонита. Вместо зеленого он стал как смола черным. Гарри не осмеливался подходить к нему слишком близко, но просто увидев его так близко, он остановился. Он заметил несколько блокнотов на земле. Заметки, которые делала Лилиан, или так казалось. У Гарри не было образцов почерка, чтобы сравнить его с рукописным. Затем Гарри заметил потайную комнату. Он закрыл глаза и ударил рукой по стене. Стена скользнула в сторону и показалась спиральная лестница, ведущая вниз. Гарри упал на землю, и дверь захлопнулась за ним. В комнате сидел Лекс Лютер, связанный с кляпом во рту к стулу. Гарри поднял палец и вынул кляп. «Гарри, это ловушка». «Да, спаситель, моя слабая половина права, это ловушка. И теперь пора сказать мир от монстра, который был послан сюда, чтобы уничтожить его. Все преклонятся перед его героем, Александром Лютером. О, и сказать привет моей коварной сестре для меня на том свете». Энергетическое поле окружило их, и Гарри врезался в него. Он не мог собрать его. Остаток пути Лекс был развязан. «Скоро ты почувствуешь, как воздух покидает твое тело. Вскоре ты увянешь и разложишься». Зеленый газ заполнил комнату и медленно поглотил все, к чему прикасался. Гарри понял, что не может телепортироваться. Однако он мог перенаправить путь газа в стену, что нарушит энергетическое поле. Он призвал всю магию, которую мог, в газ, и он врезался в стену и прожег ее. У них было полсекунды запаса героя. Гарри схватил Ликса, и они вдвоем телепортировались из них. «Значит, он не только устроил тебе смертельную ловушку», — сказал Лекс, «но у него не хватило приличия остаться и смотреть, как ты умираешь. Это очень плохой тон. Он твоя темная сторона», — сказал Гарри. «Да», — согласился Лекс, «со всей этой депрессивной манией величия, которая заставляет меня съеживаться. Это был черный криптонит», — сказал Гарри. «О, криптонит, так ты это называешь?» — спросил Лекс. «Полагаю, в этом есть смысл. Космос рулит с Криптона. Как? Ну, все началось с посылки, которую я получил на следующий день после наших приключений в Атлантиде. Кар и Кей только что посетили тренажер для Лены. В нем все еще оставалось несколько ошибок, которые нужно было проверить, но на самом деле это был просто способ для Кей осознать свои силы. Сначала было немного шатко. Кар и Гарри предупредили ее, что так и будет. Очки сдерживали самые деструктивные импульсы, которые у нее были. «Гарри будет доволен», — сказала Кара. «Вы действительно получаете эти способности, хотя использование их в тренировочной симуляции намного отличается от того, что происходит в реальном мире. Да, но ты все равно должен думать на ходу и принимать правильные решения, верно?» — спросил Кей. Кара кивнула и что-то услышала. Поезд вот-вот вылетит из-под контроля, и это было достаточно близко, чтобы она могла что-то сделать. Поезд вышел из-под контроля, пора идти. Кей с трепетом наблюдала, как ее старший двоюродный брат только что улетел, чтобы разобраться с последней проблемой. Все они уже несколько дней как вернулись из Европы. Лена просто повернулась к ней. «Это когда-нибудь перестанет быть потрясающим?» – спросил Кей. «Нет. Что ж, спасибо, мисс Денверс. Мне нужно взять кое-какие заметки из библиотеки. Я вернусь через пару минут. Вы можете взять чашку кофе, если хотите». Лена вошла в лифт. Кей сделала пару шагов вперед, но тут что-то услышала. Что-то скрипит вдалеке. Чувство страха охватило Кея. Чувство страха, которое было вполне обоснованным, когда трос лифта оборвался и готов был швырнуть Лену вниз. Самый молодой криптонианец бросился вниз по лифту и полетел к нему со скоростью света. Она закрыла глаза и схватилась за кабель. О, она ухватилась за него, но при ее попытках вытащить трос вылетел из лифта. Кей был слишком груб. Внезапно в комнату ворвался Гарри, влетел в лифт и вывел тяжело дышащую Лену из безопасного места. «Гарри, Лена, о, слава Раа!» – закричал Кей. Я схватил его, но не смог вытащить обратно. Почему он сломался? Потому что это было саботировано, сказал Гарри. Лайнел что-то понял. Что? Спросила Лена. Я использовал черный криптонит, чтобы разделить себя пополам. Вся группа обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Лекс врывается в лабораторию сверху по лестнице. Гарри мог сказать, что это была более нормальная версия Лекса, а не Александра. Лекс усадил Лену и Гарри для полного объяснения. После Атлантиды я получал сообщение от моей предполагаемой умершей матери, и я получил пакет от Кадма вместе с информацией о том, как получить доступ к большему количеству их заметок на сервере Лутхарцорп, и в пакете был камень черного метеора. Я думал, что это мог бы снять болезнь с любого человека, но, к сожалению, не пошло по этому пути. Как это пошло так неправильно? Спросила Лена. Что-то в скале спровоцировало взрыв, объяснил Лекс. Пока вы все были в Европе, это заставило меня разделиться на две части. Лекс, моя более нормальная половина, и Александр, половина темной стороны, со всеми моими самыми глубокими темными импульсами и без моей сдержанности. Он сокрушил и заточил меня, а теперь он там, на ветру, сказал Гарри. Единственный способ посадить его в клетку, снова собрать нас вместе, сказал Лекс. Но я боюсь, что он может не захотеть этого делать. Лена листала страницы за страницами записей. Она умела читать между строк. Она положила их. Боюсь, у нас проблема посерьезнее, сказала Лена. Нестабильная разлука может привести к ужасному концу для вас обоих. Да, сказала Кара, возвращаясь из лаборатории. Ваши молекулы нестабильны. При такой скорости стресс от разделения вызовет взрыв, который превратит вас обоих в антиматерию. Отлично, сказал Лекс. Не так, как я собирался выйти. Лекс потер виски и сделал успокаивающий вдох, прежде чем снова заговорил. К счастью, две недели, проведенные в тюремной камере, дали мне достаточно времени для размышлений, и я понял, как обратить этот процесс вспять. Но есть только одна проблема. Александр тоже бы догадался, потому что вы мыслите одинаково, сказала Лена. Это означает, что вам нужен кто-то, кто мыслит нестандартно. Думаешь, ты сможешь обмануть его? Спросил Лекс. У меня есть идея, сказала Лена. Но тебе придется довериться мне. Учитывая, что альтернатива исчезнет, я это сделаю, сказал Лекс. Хотя ты умнее меня, я не думаю, что ты будешь связываться с черным криптонитом. Лена надеялась, что нет. Но сейчас было не время ругать Лекса за его ошибки. Все, что они могли сделать, это исправить их в будущем. Кей присматривает за Тесс, сказал Гарри. Если Александр пошел за одной сестрой, он может пойти за другой. Это то, что я бы сделал, если бы решил стать суперзлодеем, сказал Лекс. Вы двое и Лютесса были бы первыми в моем списке, чтобы убраться с дороги из-за угроз моим планам. Ты много об этом думал, прокомментировала Лена. У Гарри зазвонил телефон. Я потерял ее, сказал Кей. Как? Я только что сделал, но... В ухе Гарри раздался звон. Это было на частоте, которую могли слышать только криптонианцы с суперслухом. Ну, Кал-Эл, ты сбежал. Молодец. Встреться со мной, если хочешь снова увидеть Лютессу живой. Или нет, и я верну тебе ее по частям, по чуть-чуть. Она у него, сказал Гарри. Я должен двигаться. С чего все началось? Поле, куда упали метеоры и где был найден корабль Гарри. Он ждал прихода Александра, и этого хватило. Двое вышли в проем. «Где она? Это умно, даже слишком умно», – размышлял Александр. «Такой человек, как ты, обладает силой Бога. Что делает тебя опасным для мира? Лайнел сошел с ума и стал одержим твоим разгадыванием, вплоть до того, что пожертвовал своей семьей. И ради чего? Меня?»